У нас немножко остается времени еще, друзья. Я темой для своей проповеди избрал пение гимна вот этого, то есть тему, которая в этом гимне просматривается, это «Церковь Иисуса Христа». Тема очень обширная, на эту тему можно говорить всю жизнь. Вот, и, конечно, за проповедь короткую не скажешь все об этой теме. И у меня такое желание, может быть, несколько проповедей, может быть, 8 или 10 проповедей. Мы будем говорить вот на тему «Церковь». Место Писания сегодня я в основании прочитаю. Евангелие Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Слово «церковь», друзья, это слово Нового Завета. В Ветхом Завете мы всего один раз, я так проследил, встречаемся, это в книге, по-моему, Захарии, там написано, что 30 серебряников положи в церковную сокровищницу. Больше я не нашел слов о церкви или слова «церковь» в Ветхом Завете. В Новом Завете это же место повторяется, когда Иуда принес в храм, бросил 30 серебряников, то первосвященники сказали, что это цена крови, и нельзя ее в сокровищницу ложить, она за нее мы купим землю горшечника, где будем погребать странников. Друзья, церковь, слово «церковь», оно имеет два значения. И кто читал Новый Завет, в Библии замечено легко, что одно слово написано с большой буквы, а другое слово написано с маленькой буквы. Церковь. С большой буквы, друзья, в этом тексте, что мы прочитали, это слово написано. «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Какие слова «церковь» написаны с маленькой буквы? Ну, к примеру, место такое: «Так бывает во всех церквах у святых». С какой буквы, друзья? С маленькой буквы. Или еще место: «Жены ваши в церквах да молчат». «Я установил в церквах галатийских». И много таких мест, друзья. Когда речь идет о поместной церкви, о местной церкви, там слово «церковь» пишется с маленькой буквы. Ну, немножечко, друзья, вступление о церкви и значение церкви в жизни нашей. И потом мы еще поговорим. Слово Божие уподобляет церковь Иисуса Христа зданию, каменному строению. Вселенская церковь, друзья, она состоит из местных церквей. Вот как российское государство. Оно состоит из городов, деревень, поселков, сел, маленьких, больших. Вот так и Вселенская церковь, которую создал Иисус Христос, она состоит вот из местных церквей. Белореченская церковь. Вот, и других церквей в разных местах, городах, поселках. Церковь поместная, друзья, это собрание искупленных душ, рожденных свыше. И некоторые вот особенности хотелось бы подчеркнуть. Ну, по составу, по количеству местная церковь может быть от 2-3 душ. Так Христос говорит: где двое или трое собраны во имя Твое, там Я посреди вас. Очень важно, друзья, быть членом местной церкви, потому что путь в Вселенскую церковь, как стать членом Вселенской церкви, это путь через местную церковь. У нас как-то на собрании присутствовали женщины две, они несколько раз были в собрании, и вот когда была вечеря, то одна женщина потянула руку за хлебом, она, братья дикана легко определили, она была в брюках. И потом я вынужден был сделать объявление, кто пожелал участвовать и не участвовал, можно остаться побеседовать. И она подошла ко мне, Светой звать ее, с Ханской. Я говорю: ты член церкви? Она говорит: да. Какой церкви? Вселенской. А по местной церкви ты член церкви? Ну, у нас, она как-то начала хитрить немножко, у нас семейная церковь. Вот у нас в семье церковь. Нет, я говорю: тебя кто крестил? Батюшка крестил. Ну, так разговариваю, а сам чувствую, что немножечко и запах от нее идет, сигарет. Я не стал ей об этом говорить, но потом мне сказали, ожидают они маршрутку или автобус на остановке. Они курят, члены Вселенской Церкви. Друзья, так не бывает. В Церкви Иисуса Христа так не бывает. И Господь с самого начала учредил местные церкви. Иерусалимская церковь, в Дамаске церковь, в Самарии и так далее. И все послания апостола Павла, они тоже адресованы некоторые к личностям, а некоторые к поместным церквам. Конкретное послание. И, конечно, друзья, у нас здесь в собрании большинство члены церкви, местные члены церкви. Но какие особенности хотелось бы подчеркнуть в отношении Вселенской Церкви? Во-первых, друзья, взятие или вознесение церкви с земли будет вознесение Вселенской Церкви, не поместной церкви. Не церквами будем спасаться, друзья. Вот узкий путь и узкие врата. Такие узкие, что в них можно войти только одному человеку. Вдвоем уже не войдешь. По одиночеству будем спасаться. Но церковь местную Господь нам дает для того, чтобы помочь нам войти в небо. Ну, какие особенности для Христовой Церкви? Членом Церкви Иисуса Христа может стать каждый человек. Хотя это образование или создание Божие, оно очень высокого значения, очень высокого звания, член церкви. И это то создание, которое Бог создал через Иисуса Христа. И целью пришествия Сына Божьего на землю было создать церковь Иисуса Христа. И Он сказал Петру: «Я создам церковь мою». Она одна. Вот особенность еще Вселенской Церкви. Она одна, и она является собственностью Иисуса Христа. Он приобрел ее дорогой ценой, ценой крови. И, друзья, второе условие, чтобы стать членом Церкви Христовой, это должно быть желание. Это, конечно, вот брат передо мной говорил, семь условий. Они все об этом говорят. Как стать спасенным? Как войти в Церковь Христову? Ну, потерять членство, друзья, в Церкви Иисуса Христа очень нетрудно. Потерять членство в местной церкви даже, можно сказать так, ну, сложнее. Живи, не греши. И если грешишь, скрывай, что грешишь. И никто не будет знать, и будешь оставаться членом церкви поместной. Друзья, в церкви Иисуса Христа, во Вселенской Церкви не так. Еще мы в поместной церкви не узнали об этом грехе, еще мы не наказали, а Христос уже отлучил. С какого момента? С момента греха. Ну и, как следствие, вторая особенность. Членом Вселенской Церкви может быть и отлученный человек. Может быть, немножко как-то режет слух эта фраза, но, друзья, если человек согрешил, грех достоин наказания, его отлучили в церкви, но он раскаялся, он попросил прощения у Бога, в церкви попросил прощения и больше не грешит. Как вы думаете, он является членом Вселенской Церкви? А поместно еще нет. Есть дисциплинарные вопросы, когда есть грехи, за которые снимают наказание с момента покаяния через год или больше. Но если он раскаялся, и Бог знает его сердце, и он оставил грех, и любит Господа, и посещает собрание, и молится, и живет жизнью христианина, да, он отлучен, он не участвует в вечере, на членские собрания не ходит, но он является членом Вселенской Церкви. Друзья, есть еще исключения, когда человек может быть членом Вселенской Церкви, но не членом поместной церкви. Но это исключение. Как правило, друзья, путь во Вселенскую Церковь, в членство, идет через местную церковь. Так Господь постановил с начала истории церкви, покаяние, рождение свыше, крещение завершает путь в церковь местную, крещение. Вот. А во Вселенской Церкви, друзья, я так понимаю, что членом Вселенской Церкви становится каждый рожденный свыше. Вот человек покаялся, получил рождение свыше, и Господь его принял в свою церковь. Бывают разные обстоятельства. Вот разбойник на кресте, У него обстоятельства не позволяли креститься, потому что он был распятый, он был пригвожденный. Но он покаялся. И Христос говорит, ныне же будешь со мною в раю. Он спасен. Он в церкви Христа. Мы одной из бесед с крещаемыми всегда имеем беседу о церкви, но она настолько сокращенная, что всего тоже трудно сказать. А в церкви, я так понимаю, друзья, что эта тема тоже должна периодически звучать. Для тех, кто знает, пусть как напоминание будет. Для тех, кто забыл, тоже напоминанием. А кто-то, может быть, и не до конца все понимает, как важно быть в церкви Иисуса Христа и в церкви местной, членом церкви. Но членство в местной церкви, оно не обеспечивает членство в церкви Иисуса Христа. Если человек грешит, если человек не живет свято, значит, он лишается членства в церкви Иисуса Христа. Ну, детки, допустим, Христос говорит, их есть Царствие Божие. Это мое тоже такое вот убеждение или понятие, что детки, которые вот не достигли возраста, чтобы стать членом церкви, они спасены, если рождены свыше. А если маленькие, они, Христос конкретно сказал, их есть Царствие Божие. Как Господь доведет их возраст до полного возраста, это уже не наш вопрос, Господь этим будет заботиться и делать это. Но что касается, братья и сестры, нас с вами, вот в нашем зале большинство членов церкви, как важно в жизни нашей не потерять членство в Церкви Вселенской. А это возможно. И возможно, пока мы живы. В последнюю минуту жизни можно потерять спасение. Но если ты умер спасенным, значит, ты в Церкви Иисуса Христа. Вот еще такая деталь, как исключение в отношении членства по местной церкви и членства Вселенской церкви. Вот у нас в собрании есть души, которые изъявили желание принять святое водное крещение. А на Троицу крещение не состоялось. И вот, может быть, томятся души и думают, ну как же мне вот быть? Я не крещенный, значит, я не член Церкви Иисуса Христа. Это неправильное понятие. Когда человек покаялся, родился свыше, сказал желание в церкви, быть членом церкви, принять крещение, то уже этот вопрос с него снимается. Господь, если нет других причин, вводит его в церковь вселенскую. Бывают случаи, когда родители против того, чтобы крестили сына или дочь, а человек этот родился свыше, живет жизнью христианина, он тоже переживает, вот как, чтобы мне тоже быть в церкви Иисуса Христа. Не надо переживать, потому что Иисус Христос принимает в церковь свою тех, у кого есть причины, или родители не разрешили, или возраст не подошел, или еще какие-либо причины. Мы вот в последнее время немножко переживаем. Много мы крестили людей в прошлые годы, вот в частности в Ханской станице. Большинство из них на сегодняшний день отлучены. Поэтому так вот есть переживания и опасения, чтобы не торопиться в вопросе преподавать крещение. Но если человек изъявил желание, сказал, что он хочет быть членом церкви, крещение принял, значит, он уже является членом Вселенской Церкви. Но если он говорит, я не хочу крещение принимать, я не хочу быть членом поместной церкви, значит, друзья, под вопросом стоит его спасение и его членство в Церкви Иисуса Христа. Если человек наказан, допустим, и не торопится покаяться в своем грехе и восстановиться в Церкви, значит, и вопрос его спасения тоже под вопросом. И таким образом можно заслужить не небо, а вечную погибель. Друзья, как войти в Церковь Иисуса Христа? Конечно же, те шаги или те условия, которые мы слышали, это покаяние, это рождение свыше, это крещение. Христос так сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. В церкви Иисуса Христа, друзья, только спасенные будут. В поместной церкви не все спасенные. Если во грехе человек живет, но членом церкви является, это не значит, что он имеет спасение и жизнь вечную. Крещение, друзья, крещение – это внешняя сторона, которая является свидетельством того, что человек рожден свыше. И когда мы проводим членские испытательные собрания, то главный вопрос у нас – рожден ли свыше? Рожден ли свыше? Может быть, недопонимая эти членские собрания, некоторые пытаются вот добиться того, чтобы наизусть знали некоторые стихи Священного Писания. Да, это тоже важно, это очень хорошо, когда крещаемые подготовленные, знают, что такое вера, знают, где об этом написано и так далее. Но самое главное условие, друзья, чтобы войти в церковь местную, приняв крещение, это рождение свыше. А рождение свыше, оно узнается по плодам. И церковь должна видеть эти плоды, признаки рожденного свыше, чтобы преподавать крещение. Друзья, вторая часть, о чем хотелось бы мне сегодня поговорить, это церковь является каменное здание. Каменное здание. Есть разные здания, есть деревянные здания, щитовые домики есть, финские домики, бревенчатые дома есть. А вот церковь, она уподобляется каменному зданию. Давайте мы прочитаем послание Ефесянам, 2 глава. «Итак, вы уже не чужие, с 19 стиха, и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Апостол Петр, мы недавно разбирали текст, и дальше мы читали вот и выше слова Иисуса Христа в беседе с Петром, когда Петр исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, а Христос говорит: «Ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою». Неправильное понимание этого текста, друзья, приводит к заблуждению. И некоторые так и считают, что Петр является основателем церкви Иисуса Христа. А оно не так. Потому что даже вот этот же Петр говорит так в своем послании, первое послание, вторая глава: «Приступая к нему, камню живому». Сам Петр, которого Христос назвал камнем, говорит: «Иисус Христос – камень, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Ибо он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновения и соблазна». Братья и сестры, основание Церкви Христовой – Иисус Христос. И апостол Павел в Коринфянам говорит, в первом послании, 3 глава, 11 стих: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Друзья, должно быть этим же основанием и в церкви поместной Иисус Христос. Камень. Другого нет камня. И если так, оно в жизни поместной церкви – это благословение. Но мы будем немножечко говорить о здании. Друзья, здание, оно из двух частей состоит. Две основные части. Как вы думаете, какие я имею в виду части здания? Фундамент, стены, крыша, да? Ну, здесь уже три получается. Друзья, вторая часть – это здание. Собственно, здание. Без здания, без стен и крыши здания нет. Хотя есть фундамент, допустим. У нас есть фотография, когда на этом месте мы строили дом молитвы. Это хорошее сравнение вот сейчас даже для нас. Когда мы положили желание такое в сердцах наших построить дом молитвы в нашем городе. Мы 2 года хотели, чтобы этот дом молитвы стоял в центре города, вот там, где баня старая. Но до сих пор там здание заброшенное, и никто его не достраивает. И мы часто, проезжая, вспоминаем и думаем, как бы хорошо было, чтобы дом молитвы был вот на том месте. Но Бог усмотрел, чтобы здесь был дом молитвы. Это большое счастье вот и для поселка, и для нас, живущих рядом. Друзья, место вот это и поле за речкой, вот эта сторона, это была пустырь. Бурьяном поросшая, мелкой ромашкой поросшая. Такое белое поле было. Кое-где возникали дома, строились. А место, где сейчас дом молитвы стоит, это было болотистое место, низкое место. Когда воды много в реке, она заполняла это место. Это было место свалки. Люди сюда, вот за речку, жители той стороны реки, свозили всякий мусор, всякую грязь, то, что дома мешает, и здесь сваливали. И вот Господь положил на сердце братьев, чтобы здесь стоял дом молитвы. Друзья, основание нашего дома, в котором мы сегодня собрались, 96 столбов, или свай, так мы их называем. Когда было размечено здание длиной 25 метров, шириной 15 метров, то 96 свай рыли братья и сестры. Так задание было дано и детишкам, и молодежи, и каждому по яме. И вот, как сейчас помню, Леня Кирилюк над своей ямой трудится, у него нет ног, а он так вот лопатой на подушечке сидит и роет эту яму. И детки рыли, и взрослые, и молодежь, 96 свай. Мы переживали, друзья, это, можно сказать, первый опыт в строительстве от нашей местности, такой дом, такую конструкцию фундамента делать. 96 свай, потом по ним ленточный фундамент. Но вот сколько времени прошло, Господь хранит это строение. Несмотря на то, что длинное здание, но нигде у нас нет трещин, потому что основание хорошее, подготовленное основание. Вот. Но потом было строение. 4,5 года стены возводили, крышу ставили, и Господь дарует нам пользоваться этим домом молитвы. Друзья, очень правильно называть здание «дом молитвы». Так вот и написано. Дом молитвы. Иногда можно слышать в разговоре, я пойду в церковь. Дом молитвы называют церковь, друзья, это неправильно. Дом молитвы это правильно. А церковь это вот мы с вами здесь сидящие. Местная церковь это люди. Живые, духовные, члены церкви, это есть церковь. А здание это дом молитвы. Друзья, для Церкви Иисуса Христа положено надежное основание, и нам над этим работать Господь не поручал. Бог поручил Иисусу Христу, и Он стал основанием Церкви Иисуса Христа. Вот в первом послании Тимофею, 3 глава, 15 стих, написано, «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Дом Божий – это тоже о Церкви Иисуса Христа сказано. Дом Божий. И, конечно же, друзья, раз Дом Божий, значит, он слагается из камней. Вот наше здание, Дом молитвы, оно имеет много кирпичей. Когда-то эти кирпичи производились на кирпичном заводе. Потом они лежали в пачках. Их перевезли сюда, на территорию Дома молитвы. И потом кирпичик по кирпичику братья-строители возводили вот эти стены. И стоят эти стены, и мы пользуемся этим зданием. В Церкви Иисуса Христа также, вот апостол Павел, я пропустил этот стишок умышленно, 5 стих 2 главы. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Быть членом церкви, друзья, это большая ответственность. Это не только большая высота быть членом церкви Иисуса Христа, это и большая ответственность. Если мы ведем себя как прихожане, если мы никакого труда в церкви не совершаем, если мы посещаем собрание один раз в неделю утром в воскресенье, это плохо, и это может привести к потере спасение и потери членства в Иисусе Христе. Апостол Павел обращает внимание, что каждый член церкви является прообразно как бы и строителем. Первое послание Коринфянам, 3 глава, о строении Павел пишет так. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Братья и сестры, мы еще будем говорить об обязанностях, о дарах Духа Святого для членов Церкви. Ну вот в заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что мы являемся не только камнями живыми, но и строителями. Мы строим. И строительство под руководством Духа Святого, оно подходит к завершению. И как мы относимся к строительству? Вот когда дом молитвы строился, это серьезное испытание для поместной церкви, строительство дома молитвы. И мы здесь больше узнаем, кто есть кто по натуре. Иногда можно так скрывать свои недостатки, а когда стройка идет, то тут все оно видно. И ревность видна, и трудолюбие. И в церкви поместной тоже, друзья. Господь хочет, чтобы каждый из нас был и строителем, и чтобы строили, друзья. Вот шесть строительных материалов. Камень, золото, серебро, дерево, сено, солома, да? Апостол Павел перечисляет. Из них три, половина, это то, что подвергается огню и сгорает, а половина то, что не сгорает. Вот с чего мы строим в нашей личной жизни, в участии в жизни церкви, с чего мы строим? Дешевый материал, солома, сено и дерево тоже относятся к дешевому материалу строительному. Это все будет испытано. Строение церкви поместной, друзья, оно будет испытано по меньшей мере двумя средствами. Заканчивая Нагорную проповедь, Христос приводит притчу о благоразумном и неразумном строителе. Но там речь идет об основании. Один строил на камне, а второй на песке. И потом была проверка этого строения. Два здания, я предполагаю, может быть, даже на песке было здание более дорогое, более красивое, более высотное здание, потому что падение было великое. Но когда испытала вода, дождь, ветер, упала, а которая на камне стояла, стоит и будет стоять. И Господь испытает и наше строение. Во-первых, друзья, основанием должен быть Иисус Христос. И во Вселенской Церкви это так, и в местной Церкви, и в личной жизни основанием нашего строения должен быть Иисус Христос. И если так не будет, рухнет наше строение. Напрасно трудились, затраты большие, пусть даже из золота, но если основание не Христос, рухнет строение. И второе испытание, друзья, апостол Павел говорит, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Друзья, из горючих материалов строительных не надо строить. Пока огня нет, вроде бы и красиво. Есть красивые зодческие такие вот домовладения деревянные, чисто деревянные. Мы были на острове Кижи, это в Петрозаводске, в Карелии. И там есть на этом острове церковь большая, ни одного гвоздя металлического. Деревянные гвозди, деревянные конструкции, бревна. Но, друзья, оно уже давно построено. И стоит поднести огонь. Где-то сторож не пободствует, пламенем охватится и сгорит. И наше дело, наше строение тоже Господь испытает огнем. Поэтому пусть лучше дороже, пусть лучше труднее, пусть больше затрат, но дал бы Господь, чтобы и в церкви местной, и в личной жизни каждого из нас мы старались строение возводить, надежное, которое устоит и от воды, и от огня, и в вечности, чтобы нам быть вместе с нашим Господом и с Церковью. Мы сейчас помолимся, друзья. Вот об Иерусалиме немножко было сказано. Это тоже Церковь. 21 глава книги Откровения повествует полностью о небесном Иерусалиме. Какие там улицы, какие там здания, какая стена окружает его, 12 ворот. Улицы из золота прозрачного. Я такого золота даже не видел, друзья, прозрачное золото. Вот так будет церковь вселенская, которая на небесах будет. И дал бы Господь нам жить так и в церкви, и в личной жизни, чтобы удостоиться и сохранить членство во Вселенской Церкви и быть с Господом на небесах. Аминь. Помолимся Господу. Господь и Боже.